Я вот сейчас домой приду, покажу тебе. Ты представляешь, мне надо было на Лёшином компьютере сделать презентацию. Я залезла в историю браузера, потому что мне надо было найти один сайт, в который я уже заходила, а название я не помню. Захожу, а там картина маслом. Сейчас я с магазина вернусь.